У воды. Рыбачьи лодки. Через широкое-широкое море к отдаленным островам его держу я путь свой. Скажите это всему миру, о вы, рыбачьи лодки. Онно Такамура. Перевод Азбелева. Когда поутру туманы исчезают над быстрой Удзи, повсюду видны колья корзин для рыбной ловли. Фудзивара но Садайори. Перевод Новича. Было весело мне, но потом стало что-то грустно. Плывут на рыбачьих лодках огни. Весла хлещут по ледяным волнам, сердце стынет во мне. Ночь и слезы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Середина ночи. Брошена на льду, чернеет старая латчонка. Такарай Кикаку. Перевод Марковой. Вблизи прибрежных рыбацких хижин в клочках туман. Осенний ветер береговой. Хоин Садатаме. Перевод Бальмонта. О, если б было длинней существование, тогда и в лодке, пока ее притянут, ждать было бы сноснее. Минамото но Санетомо. Перевод Новича. В рыбацкой харчевне. Дрожат у коня на хвосте весенние паутинки. Харчевня в полуденный час. Хиросе Идзен. Перевод Марковой. Осенний ветренный день. Распевают песни в харчевне лесорубы и рыбаки. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Продавец бонитов идет. Какому они богачу сегодня помогут упиться вином? В чарку с вином, ласточки, не уроните глины комок. На морском побережье. Весь в песке, весь в снегу. С коня мой спутник свалился, захмелев от вина. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Рыба. Вниз по реке плывут форели, и все выше растут отроги гор. «Форель в подарок вам!» — стучит глухою ночью в ворота рыболов. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Сушатся мелкие окуньки на ветках ивы. Какая прохлада! Рыбачьи хижины на берегу. Соленые морские окуни висят, ощеривая зубы. Как в этой рыбной лавке холодно. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Как рыбки красивы твои, но если бы только старый рыбак, ты мог их попробовать сам. Такарай Кикаку. Перевод Марковой. Чуть забрезжил рассвет. Ускользнув от бакланов, играют рыбы в мелкой воде. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Утки у речных камней. На старом пруду две уточки. Зорко глядит хорек в камышах. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Вот здесь, в опьянение, уснуть бы на этих речных камнях, поросших гвоздикой. Утка прижалась к земле. Платьем из крыльев прикрыла голые ноги свои. Убитую утку несет, выкрикивая свой товар, продавец. Праздник Эбисуко. По озеру волны бегут. Одни о жаре сожалеют закатные облака. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Листья потонули. Там они, на самом дне, устилают камни. Найто дзёсо. Перевод Марковой. В соснах у водопада. Хорошо по воде брести через тихий летний ручей с сандалиями в руке. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Хоть водопада не слышно больше шума, но и до ныне гремит в устах народа название водопада. Фудзивара но Кинто. Перевод Новича. Ветку, что ли, обломил ветер, пробегая в соснах, как прохладен плеск воды. Прозрачный водопад. Упала в светлую волну сосновая игла. Чистый родник. Вверх побежал по моей ноге маленький краб. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Стрекозы и водяные цветы. Все кружится стрекоза. Никак зацепиться не может за стебли гибкой травы. Ирис на берегу. А вот другой, до чего похож. Отражение в воде. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Я пробудилась. Сон прекратился. Но ирис тот же. Уми Суусики. Перевод Бальмонта. Возле самой дороги расцвели под ночным дождем брошенные кувшинки. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Лжи не причастен. Земному истлению лотос пречистый. Как же мне выдал цветок каплю росы за алмаз? Содзе Хендзё. Перевод Рачинского. Над волной ручья ловит, ловит стрекоза собственную тень. Фукуда Тиё. Перевод Марковой. Устали стрекозы носиться в безумной пляске. Ущербный месяц. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Я шел по мосткам, и вдруг там, в глубине потока, сквозят водяные цветы. Надзава Бантё. Перевод Марковой. О, блудница, цветок! Когда ты отражаешь свою тень на бесчувственной воде, то и она алеет. Фудзивара но Юримуне. Перевод Ямагучи. Алый цветок водяной ударом серпа срезаю меж набегающих волн. Хиросе Идзен. Перевод Марковой. Набежавшая волна моет уходящую. Как прохладно на реке. Хатори Рансетсу. Перевод Марковой. Когда истомится моя душа, оторвавшись от своих корней, я уплыву, как водяной цветок, если, впрочем, будет вода, которая меня поманит. Онно Комати. Перевод Ямагучи. Лягушки. О, дремотный пруд! Прыгают лягушки вглубь, слышен всплеск воды. Мацуо Басё. Перевод Брюсова. Качается, качается на листе банана лягушонок маленький. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Луна сквозь дымку. Лягушки пруд замутили. Где вода, где небо? Высек кремнем огонь, и вдруг в глубине колодца лягушки отозвались. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Кто-то переходит мост. Лягушка перестает квакать. Осима Рёта. Перевод Ямагучи. Цапли. Как разлилась река. Цапля бредет на коротких ножках по колено в воде. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Набежавшие волны моют голени синей цапли. Ветерок вечерний. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Ворота прилива. Омывает цаплю по самую грудь прохладное море. Важно ступает цапля по свежему жниву. Осень в деревне. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Только их крики слышны. Белые цапли невидимы утром на свежем снегу. Фукуда Тиё. Перевод Марковой. Ловля светлячков. Я — светлячок полуночный. Мне слаще всего полынь у хижины одинокой. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Ах, не топчи траву! Там светлячки сияли вчера ночной порой. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Еще мелькают в глазах горные вишни и чертят огнем вдоль них светлячки над рекой. Любуемся светлячками, но лодочник ненадежен, он пьян, и лодку уносят волны. Как ярко горят светлячки, отдыхая на ветках деревьев. Дорожный ночлег цветов. Падает с листком. Нет, смотри, на полдороги светлячок вспорхнул. Что глупей темноты? Хотел светлячка поймать я и напоролся на шип. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Под москитным пологом выпустил я светлячков. Сразу стало весело. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Песни сверчков. Хижина рыбака. Замешался в груду креветок одинокий сверчок. Ночная тишина. Лишь за картиной на стене звенит, звенит сверчок. Белый волос упал. Под моим изголовьем не смолкает сверчок. Какая грусть! В маленькой клетке подвешен пленный сверчок. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Какая долгая жалоба о том, что кошка поймала сверчка, подруга его печалится. Такараи Кикаку. Перевод Марковой. Теперь усну я на ложе одиноком морозной ночью, покрыв циновку платьем. Сверчки же петь мне будут. Фудзивара но Йосицуне. Перевод Новича. На морском берегу. Здесь я в море брошу, наконец, бурями истрепанную шляпу, рваные сандалии мои. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Любовь моя сильна, как зелень весны, и многообразна, как волны, что сами тянутся на берег великого моря. Неизвестный автор. Перевод Мендрина. Подобно моряку, плывущему через Юрский пролив с оторванным рулем, не знаю, куда приду я через глубины безнадежной любви. Сонны но Йоситада. Перевод Азбелева. Как водоросль в течении струи, жизнь нашу гонит скоротечность. О, как хочу, чтоб дни мои, как водоросли, плыли в вечность. Оно но комати. Перевод Сухотина. Вид на залив Наруми. Случается и ногам кораблей в такой весенний день отдыхать. Персики на морском берегу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Мясо кита. Сурепка в поле цветет. Сегодня не видно было китов. Темнеет морская даль. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Безводный месяц пришел. Кто хвалит леща морского, а я — соленое мясо кита. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Морская капуста. Морская капуста легче, а носит торговец-старик на плече корзины тяжелых устриц. Стебли морской капусты. Песок заскрипел на зубах, и вспомнил я, что старею. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Голоса цикад. Тишина кругом. Проникает в сердце скал легкий звон цикад. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Какой приют веселый, нищего постель. Всю ночь поют цикады. Фукуда Тиё. Перевод Марковой. Некуда воду из ванны выплеснуть мне теперь. Всюду поют цикады. Камидзима Аницура. Перевод Марковой. О, цикада, не плачь. Нет любви без разлуки даже для звезд в небесах. Кабаяси Исса. Перевод Марковой. Верно, эта цикада пеньем вся изошла. Одна скорлупка осталась. И кто бы мог сказать, что жить им так недолго? Немолчный звон цикад. Желтый лист плывет. У какого берега, цикада, вдруг проснешься ты? Кажется, что сейчас колокол тоже в ответ загудит. Так цикады звенят. Речной ветерок. Повсюду халаты мелькают цвета бледной хурмы. И я нарядился. Так тонок халат мой летний. Крылья цикады. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Море летнего дня. По жалобному стону плачущих прибрежных чаек, который то удаляется, то приближается, я узнаю о приливе и отливе морском. Оота Докан. Перевод Ямагучи. Кишат в морской траве прозрачные мальки. Поймаешь, растают без следа. Плотно закрыла рот раковина морская. Невыносимый зной. Островки, островки, и на сотни осколков дробится море летнего дня. Жар солнечного дня река Могами унесла в морскую глубину. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Скалы и камни. Маховая одежда. Особенно холодно, когда в пути ночуешь на скале. Одолжи мне свою маховую одежду. Онано Комати. Перевод Ямагучи. С тех пор, как я ушел от мира, у меня всего одна маховая одежда. Жалко тебе отказать. Прикроемся же ею вдвоем. Содзе Хэндзё. Перевод Ямагучи. Возле камня смерти. Ядом дышит скала. Кругом трава покраснела. Даже роса в огне. На берегу залива Футами. Может, некогда служил тушечницей этот камень. Ямка в нем полна росы. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Пороги в пене. Поток скалою разъединен. Соединиться. Вот мысль моя. Император Сутоку. Перевод Бальмонта. Как волны, что бьются под ветром о скалы, один я схвачен печалью в тоске. Минамото но Сигаюки. Перевод Бальмонта. Скалы среди криптомерии, как заострил их зубцы зимний холодный ветер. Мыс Ирагадзаки. Голос ястреба. Что в целом мире на тебя похоже? Где ты, луна, теперь? Как затонувший колокол скрылась на дне морском. Мацуо Басё. Перевод Марковой. На волнах. Пусть бьются волны о берег Суминоэ. Я даже ночью от взоров мира прячусь, летя к тебе мечтою. Фудзивара но Тосиюки но Асон. Перевод Новича. В лунном сиянье движется к самым воротам гребень прилива. Вода так холодна, уснуть не может чайка, качаясь на волне. Бушует морской простор. Далеко до острова Садо стелится Млечный Путь. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Гребя усердно вперед по глади моря, кругом гляжу я. Белеющие волны слились со сводом неба. Фудзивара но Тадамити. Перевод Новича. С чем сравнить нашу жизнь? Это белые волны от плывущей лодки в предутреннем тумане. Сами Манзей. Перевод Ямагучи. Водяная пена то исчезнет здесь, то клубится вновь там. Так и мы блуждаем в этом грустном мире. Фудзивара но Кинто. Перевод Ямагучи.